Я об этом не слышала. И что, по-вашему, это может быть правдой? Трудно сказать. К тому времени люди уже были готовы верить в любые слухи о нем. Но ведь Ричард мог бы все опровергнуть. Почему он этого не сделал, если был невиновен? Неужели не понимал, насколько эти слухи губительны для него? Ричард был не глупым человеком и наверняка все понимал, миледи. В конечном счете ведь именно эти слухи и привели к его насильственной смерти. Может быть, он просто недооценил опасность. Ясно, что большинство подданных его ненавидели. В «Большой хронике» говорится, что после битвы при Босворте его мертвое тело раздели догола, связали, словно дикого зверя, бросили на коня его Герольда и так голым повезли в Лестершир, а там без всяких почестей похоронили в церкви Девы Марии. Генрих VII приказал перенести его останки во францисканский монастырь, который с тех пор называется «Усыпальницей тиранов», потому что там же похоронен и кардинал Уолси. Примечание. Томас Уолси, около 1473-1530, политический деятель, кардинал католической церкви, при Генрихе VIII сначала был на вершине могущества, занимая одновременный пост лорда-канцлера. Однако затем впал в немилость, поскольку не смог получить у папы римского разрешение на развод короля. Был обвинен в измене, умер по пути в Лондон. Конец примечания. «Вот она, цена короны», — сказала я, невольно вспомнив свою бедную сестру Джейн. А ведь у Ричарда имелись все задатки выдающегося государственного деятеля. И если бы не его непомерное честолюбие, он вполне мог бы дожить во всеобщем уважении до старости. Если бы только Вудвилли не прикончили его. Да, видимо, этого Ричард и опасался. Хотя, возможно, козни Вудвиллей были всего лишь предлогом, который он умело использовал в своих интересах. Что ж, может, нам и удастся выяснить правду. Олдерман Смит, увидев мое разочарование, в «Большой хронике» не нашлось ничего, что проливало бы свет на загадочное исчезновение принцев, поведал мне, что у него дома есть кое-что, возможно, представляющее для меня интерес. Он сказал, что не решается говорить о таких вещах на людях, потому что даже сейчас это может быть опасно. Я, естественно, спросил у него, почему, и мой друг ответил, что речь идет об одной из книг, запрещенных Генрихом VII. Если я правильно понял, она принадлежала деду Олдермена. Больше я ничего не знаю. Смит не сказал, как она называется, и в любом случае попросил меня поклясться, что я буду хранить его тайну. По-хорошему, я не должен был вам это говорить, миледи, но я знаю, что могу на вас положиться. Вы никому ничего не разболтаете. Даже если бы я и захотела, то все равно не смогла бы, поскольку сижу под замком, отвечаю я с некоторым негодованием. «Конечно, конечно», — кивает лейтенант, смущенно глядя на меня. «В общем, я собираюсь к нему завтра. После этого мне нужно будет проверить кое-какие запасы, допросить нескольких заключенных, но как только закончу с делами, обязательно загляну к вам. И вот что, миледи, не стоит падать духом. У вас много сторонников». Я это понял сегодня, будучи в Сити. И, сделав это неожиданное признание, которое тут же пробуждает во мне надежды, сэр Эдвард уходит. Кейт. Ноябрь 1485 года. Вестминстерский дворец. Было уже поздно. Но Уильям так еще и не вернулся с ужина у короля. Кейт подумала, что муж ее наверняка упивается своим возвращением в круги, подобающие его титулу, и вряд ли упустит случай продемонстрировать Генриху свои верноподданнические чувства. Она с горечью вспомнила, с какой готовностью он предал ее отца. Правда, сейчас Кейт не испытывала такой боли, как прежде, потому что сегодняшние события несколько приглушили ее скорбь. Во-первых, она встретила Джона и видела искорку любви, невольно вспыхнувшую в его глазах. А кроме того, потом она познакомилась с собственной матерью. Неудивительно, что от возбуждения Кейт было трудно уснуть. Она почувствовала какое-то странное шевеление в животе, словно бабочка била крылышками, и не сразу сообразила, что таким образом впервые дает о себе знать ее ребенок. Ее первая беременность закончилась слишком рано, и в прошлый раз Кейт не испытывала подобных ощущений. Ее наполнило какое-то благоговейное удивление, когда она, положив ладонь на живот, ощутила эту новую жизнь внутри себя. Воистину, Господь проявил к ней сегодня доброту. Кейт поднялась с кровати, надела ночную рубашку и, встав на колени на молельную скамеечку под зарешоченным окном в лунном свете, вознесла горячую благодарность Господу. Поднявшись, она увидела запечатанное письмо, подсунутое под дверь. Кейт схватила его. На воске не было печати, подпись тоже отсутствовала. Но она сразу же узнала в изящном почерке руку Джона. Она открыла письмо и принялась жадно читать. «Сердце мое, немедленно сожги это письмо, как только его прочтешь. Я приехал в Вестминстер, чтобы заявить о своей покорности королю и поклясться ему впредь не поддерживать преступников, как он называет тех, кто скрывался вместе со мной. Я сделал это по настойчивой просьбе отца, который хочет, чтобы сын его оставался на свободе и мог утешить его в старости. В обмен на мои заверения в верноподданнических чувствах король оказал мне честь, разрешив идти перед ним в коронационной процессии, и был настолько щедр, что назначил меня своим советником. Хочу, чтобы ты знала,